Глава 4. Доктор пробыл в клинике вместо недели почти месяц, но вышел в самом деле освеженный, помолодевший. Даже морщины с лица исчезли, хотя нас это волнует меньше, чем женщин была бы в порядке эрекция. В ответ на поздравление сообщил нам, что еще недельку точно отдохнет дома. Процедуру измучили, а временно исполняющим его обязанности остается пока Малыгин Гарольд Анатольевич. До особого распоряжения. Камнеломов вскинул брови и в недоумении повернул голову в мою сторону. Я двинул плечами. Директор намного старше и умнее в таких делах. Что-то задумал, а нам нельзя отвлекаться в мире, что все больше сходит с ума и уже, похоже, прогнозируемо пошел в разнос. Мы себя относим к элите высоколобых, хотя для абсолютного большинства населения сливки общества — это блогеры, шоумены, обозреватели и прочие клоуны, а также всякого рода гладиаторы, от футболистов до борцов без правил. Но только мы помним, что все еще живем в этих телах животных, как и неолуды. Этот дикий мир прошлого, который вот-вот покинем, все еще наш, потому с особой тревогой вслушиваемся в новости этого уходящего мира. Диана в моем кабинете появляется все чаще. Повод серьезный. Я теперь исполняю обязанности директора, потому мое ментальное здоровье приобретает для коллектива все большую ценность, как она сообщила с заметным оттенком злорадства. «У нас равноправие», — напомнил я. Она красиво расположилась в кресле, откинувшись на спинку и забросив одну ногу на поручень. Я старался не смотреть на ее длинную элегантную ногу, совершенство которой отточено миллионами поколений очень энергичных и живущих предков. А она с загадочной улыбкой следила за мной из-под приспущенных длинных ресниц, густых, как у Элизабет Тейлор, у которой из-за генетической мутации их было два ряда. «Цезарь тоже был одним из сенаторов», — обронила она, — «и отказывался принимать титул императора. Равноправие чтил. И демократию». «Я точно не Цезарь», — сказал я. «Но ему пришлось взять власть», — обронила она. «Тогда безумие охватило Рим, а сейчас весь мир. Как сегодняшний день прокомментит наш загадочный футуролог?» Я ответил вяло. «Почему загадочный? И вообще, такое комментить должен психолог, а то и вовсе психиатр. Слишком долго человека приучали к высокому, вот и сорвался. Как тот любовник, что ночь просидел в шкафу с изысканнейшими духами, а утром взмолился, чтобы дали говна нюхнуть». «К высокому?» — возразила она совсем тихо. «Шеф, это вы о казино, стриптиз-барах, футболе, боях без правил, шоу-герлс?» «Все для простого человека», — напомнил я. «Но если человека не тянуть вверх, он потянется вниз, как уже случилось. А там внизу становится очень простым, а затем и простейшим. Вот и доублажали простого до уровня бабуина». Она сказала мягко. «Шеф, а вы хоть когда-то бываете простым?» Я буркнул неохотно. «Все мы простые, потому что продукт слепой эволюции. Только одни совсем простые, а другие чуть сложнее». Улыбка появилась в ее глазах раньше, чем затронула губы. «Не увиливайте, шеф». «Ладно», — сказал я. «Насилуй, психиатр. Мое сопротивление, считай, сломлено. Вдрызг». Она улыбнулась. Лицо словно осветилось изнутри, а глаза засияли. «А вот и не буду. Сопротивление подозрительно слабое, неинтересно даже». «В следующий раз сразу сдамся», — пообещал я. «В плен не беру», — предупредила она. «Нет пощады угнетателям женского пола. Будете ответ держать и за то, что на кострах нас обижали». Я сказал вяло. «Так было за что? Колдовством нехорошо, хоть и приятно. Что говорит родовая память?» Она ответила медленно. «В нее лучше не заглядывать без острой необходимости. Человек зверее зверя, когда он зверь. Мы цари природы не потому что гуманисты, а потому что самые страшные звери. Хотя нынешний человек не столько зверь, сколько хищный скот. Жаждет грязи, только называет ее культурными развлечениями. Хотя какая культура в футболе? Человек жаждет тьмы и грязи, а человечество инстинктивно жаждет очищающей грозы. Мы и так продержались долго без этого взрыва звериности в нынешней стадии человека». На ее губах снисходительная улыбка. «Лучше меня знает, как мало человечного в существе, именуемом человеком, а наличие разума лишь чуточку рафинировало звериные инстинкты, да и то лишь малую часть». «Продержимся», — ответил я без уверенности. «И как долго?» «Уже прорвало», — сообщил я. «Такого чернющего лебедя в истории еще не было. Не лебедь, а черный дракон. Боюсь, разруха будет еще та. Средневековье покажется раем. Никто из простейших не предполагает, что лавина покатится дальше. У нее лавинные законы. Она промолчала. Взгляд ее остался прикованным к экранам. Там красочно зловещие пожары во всех крупных городах, во многих уже нет электричества. На побережье Персидского залива горят нефтяные терминалы, в трех местах взорван нефтепровод «Северный поток-3», но пока только на землях Германии, где луддизм, как во всякой просвещенной стране, начался раньше, а демократизм и толерантность не позволили перечить и даже осуждать на официальном уровне. Правда, нефть почти перестали качать еще раньше, так что ущерб хоть и велик, но нет масштабной катастрофы. Однако мое сердце сжимается в тревоге. Это только начало катастрофы. Только начало. Еще через 3 дня Сюзанна бесстрастно вывела на экран заснятую с 3 ракурсов сцену, когда толпа с бейсбольными битами и железными прутьями в руках ворвалась на территорию академгородка. Немногочисленная охрана под их напором отступила и спряталась в здании. Толпа начала разноситься на территории, и тогда к ним вышел академик Краснокутский, который тогда так красиво уговаривал меня начать сотрудничать с разгневанными народными массами. Я слышал, как охнула Диана, выругался Камнеломов, а Тютюнников прошептал что-то насчет «давить их танками». Сюзанна вывела изображение на все экраны, и каждый видел, как академика ухватили, повалили на землю, избили, а затем потащили по булыжному покрытию к красивому фонарному столбу, изготовленному в стиле эпохи Екатерины II. Охранники на этот раз выскочили. Один дважды выстрелил в воздух, но на них с битами и арматурой кинулось с диким ревом человек 30. Охранники снова отступили и заперлись в здании. Краснокутского с наслаждением избили еще. Набросили на шею веревку. Один из подростков ловко взобрался на столб. Снизу бросили конец веревки. Он перекинул через красиво изогнутый выступ, и еще через минуту дергающееся тело академиков стащили на высоту до середины столба. «Где же?» – прошипел Уткин люто. Он стискивал кулаки и часто дышал. «Почему?» «А, вот они, голубчики! Не спешили!» Я промолчал, глядя на прибывший отряд полицейских. «Всего 2 автомобиля, а тут и 2 автобусов с ОМОНом будет маловато!» Барышников крикнул мне. «Шеф, они что, издеваются?» «Просто не успевают», — ответил я. «Такое по всей Москве. Уже вся Росгвардия на подавлении». «И то и мало», — сказал со своего места Владис. «А когда нет наказания, наглеют и самые трусливые». «Они как раз самые жестокие», — сказала Диана. «Выплескивается все самое подавляемое». Полицейские постояли возле автомобилей, не решаясь приблизиться к толпе. Поговорили по рации, то ли докладывая обстановку. Хотя начальство и так все видит с дронов и низкоорбитальных спутников. То ли запрашивая, что делать. Даже я не поверил глазам, хотя я предполагал, что так будет, когда поспешно сели в автомобиль и умчались обратно. Одно дело понимать, что на столкновение с разъяренной толпой в 1000 человек не пойдут, другое дело видеть, как рушится все здание силовых структур. Уткин с горечью отвернулся от экрана, лицо бледное, а и без того трагические глаза стали совсем страдальческими. «Сволочи!» — сказал он с горечью. «Этот академик, даже я видел, больше всего о них же заботился. От репрессий оберегал, о гуманизме вещал». «Как и Иисус», — ответил Тютюнников с горькой иронией. «И получил той же монеты от благодарных граждан. Могли бы и распять, только на железном столбе как-то затруднительно». Шенгальц, самый молодой и горячий, сжал кулаки. «А почему в самом деле не начали вывозить их подальше в море и топить? Сколько бы хороших людей спасли? Да и разрушений бы таких не было. Шеф, это вы недопрогнозировали!» Южалин вступился за свое руководство. «Шеф предупреждал о будущих беспорядках и войнах, но массово топить особо активных беспорядочников? Даже он предлагать не решился. Хотя, видим, стоило бы». Старый и мудрый Лавр Лавров сказал с горечью. «А кто бы его послушал? Тут же уволили бы с работы, внесли в черные списки по всему миру. Против лома нет приема, окромя другого лома. Но у нас ни лома, ни противолома. Потому лучше сопеть в 2 дырочки и спешно делать свое дело». «Спешно и обреченно?» «Спешно и обреченно», — повторил Лавр. «Мы не можем иначе». Уткин сказал с горечью. «Это же люди. Их же очеловечивают уже 100 000 лет. Аристотель, Платон, Руссо, все философы и культурологи, вся ученая рать. И что?» Один миг, и звериность тут же рвется из человека в костюме и при галстуке, будто только что вышел из пещеры с дубиной в руке. Диана сказала авторитетно. Звериность из нас никогда не уходила, просто культура наращивала над ней все более толстую корку. А вот когда культуры объявили и то, что на самом деле самое тупое бескультурье... Но в какой момент культура потеряла влияние на простых людей? Она скривилась, как от сильнейшей зубной боли. Каких простых? Интернет и доступность любой информации сделали их, как сказал шеф, из простых простейшими. Хай-тек умных делает еще умнее, а глупых глупее. Раньше говорили, богатые все богаче, а бедные беднее. Так вот, инет одних делает еще образованнее, других оглупляет ниже плинтуса. И этих других основная масса нашего богоносного народа. Уткин ответил со вздохом. Простые тоже как бы люди, хотя уже звери. Не надо лозунгов, отпарировал Шенгальц. Я не предлагаю топить в море. Тютюнников сказал с сомнением. Разве? Пруф, потребовал Шенгальц. Извини, сказал Тютюнников. Почудилось. Наверное, потому что теперь готовы топить без жалости, но интеллигентно жуем сопли. Пора перестать считаться с мнением этой гребаной демократической общественности, а то и мы станем Америкой. Там нормальных людей уже затоптали простейшие меньшинства, что стали большинством. Уткин зябко передернул плечами. «Только не это», — сказал он жалким голосом. «Жаль, прекрасная была страна с прекрасными идеалами и великой американской мечтой. Но теперь мы, как и весь мир, сами по себе». «Еще Китай сопротивляется», — ответил Тютюнников. «Только Иран, как ни странно, утес посреди бури. Правда, его заранее научили выстаивать под давлением и санкциями. Там вся страна, как ощетинившийся еж из высокопрочной стали. А вот мы разинтеллигентились, за что и расплачиваемся в не очень-то интеллигентном мире». Карпов сказал с тоской. «В очень неинтеллигентном, я бы сказал. Остановите землю, я сойду». «Уже останавливают», — сказал Южалин пророчески. «И раскручивают в обратную сторону», — добавил Карпов с ядом в голосе.